Глава 4. Я слушал речь нового помощника директора, вещающего о своем видении будущего Биокина, одновременно пытаясь понять, что же в моей жизни опять пошло не так. У меня была работа и доходы, сумму которых дядя Гордон мог увидеть только во сне. Собственный угол, уважение коллег, масса свободного времени, полные развлечения город под рукой и никаких обременительных обязанностей. Даже в Замипс обо мне пусть временно, но забыли. Что же мне, собаке Краухерской, еще не хватает? Я чувствовал себя клерком. Это чувство мне не нравилось. Что хуже, я и был клерком, если посмотреть правде в глаза. Разве такой должна быть жизнь настоящего алхимика, приобщенного к тайнам бытия, почти всемогущего мастера? Даже нищенское существование дяди Гордона было ближе к моему идеалу. В нашей долине он был единственным, а я в Рестоне всего лишь лучшим. В качестве поощрения сотрудникам фирма предлагала бесплатный кофе в любых количествах, естественно, без бренди. Я прихлебывал мутную конторскую бурду и с тоской вспоминал о секретаршах Полока. «Томас, ты сегодня вечером свободен?» «Как говорится, помяни шороха, он и появится». Вдохновитель Биокина по-прежнему был бодр и полон энтузиазма. Вот только теперь на нем был деловой костюм, ни в чем не уступающий моему. Да и стиль прически, скажем так, сильно изменился. О наступающем вечере я даже не думал, поэтому, не колебаясь, ответил. «Да». «Это замечательно», — заулыбался он. «Мы тут хотим организовать что-то вроде вечеринки для старых сотрудников. Придешь?» «Непременно». Вытащить в пивную Рона мне никак не удавалось, а трезвое существование начинало немного напрягать. Я по-быстрому раскидал накопившиеся бумажки. Новый алхимик нарисовал газогенератор без клапана аварийного сброса давления. Мелочь мелочью, а как дерьмо морду ударит, так смешно не будет. И ровно в 5:00 выкатился из офиса, предвкушая пусть излишне скромную, но вечеринку. Старыми сотрудниками на поверку оказались я, Полок и Йохан. Карла бортанули. И скоро стало ясно, почему. Намечался бунт на корабле. «К сожалению, вкладчики Биокина не заинтересованы в новых разработках», — вздыхал Полок, подвигая ко мне кружку пива и тарелку свиных ушек. Йохан, целыми днями рывшийся в бесконечных отчетах, отчаянно кивал. «Фирма была задумана как инновационный проект, но теперь она вырождается в бригаду чертежников». Я сделал большой глоток. «Хорошо, но черного такой фигней не купишь». «Испытываете проблемы с поиском нового места работы?» А может, инвесторы стали хоть чуточку умней? Для Полока это было бы катастрофой. Полок покачал головой. Таким серьезным я еще его никогда не видел. «Нет, мы хотим начать все по-новому, с нуля. Суть в том, что интересующая нас тема у большинства экспертов считается провальной. Деньги-то я найду, но без твоей помощи решить задачу мы все равно не сможем». В глазах Полока появился фанатичный блеск. «Зато в случае удачи это будет прорыв!» Я задумчиво похрустел хрящиком. «Не пытаются ли эти халявщики сесть мне на шею? За экспертные заключения вообще-то принято платить. Или они предлагают мне войти в долю?» «И что же это за дело?» Йохан выложил на стол пухлую папку, а Полок передвинул ее ко мне. «Будет лучше, если ты сам составишь впечатление о проблеме. Решение о том, стоит ли нам всем ввязываться в авантюру, зависит только от тебя». Я повертел в руках папку, перекрученную шпагатом крест-накрест и завязанную мертвым узлом. Они бы еще сургучом запечатали. Такая таинственность меня интриговала. Ладно, я посмотрю, но позже. Полок вздохнул. «Времени сколько угодно. По моим сведениям, конкурентов у нас нет». Домой я возвращался почти трезвый, с увесистым свертком под мышкой. В прежние времена халявная выпивка привела бы меня в чудесное расположение духа, а теперь даже скуку не рассеяла. Ну подумаешь, пиво, как это банально. В конце концов, я и сам мог его себе купить. У консьержа меня ожидал еще один подарочек. Конверт с отпечатанным типографским способом адресом. Рестонский комиссар фонда Роланда Светлого приглашал меня на собеседование. Получение повестки меня ничуть не обеспокоило. Я искренне полагал, что объясняться с фондом будет Сатал. В крайнем случае можно было бы обсудить возврат денег за обучение. Обычно они идут навстречу стипендиатам. На следующий день я взял выходной. В счет отпуска обалдеть! И отправился в управление капать на мозги альтернативному начальству. В маленьком кабинете Бера гоняла Чи и Святая Троица. Координатор, капитан Кевин Харри. И все дружно уставились на меня. «Ну что я говорил?» Буркнул паровоз. Я нахмурился. «Ты сегодняшние газеты читал?» Поинтересовалась эмпатка. «Они что, издеваются?» «Нет». «Тогда чего приперся?» Высказался Сатал. Я рассвирепел. «Того! Я вчера повестку из фонда Роланда получил. И что мне с ней делать?» Сатал равнодушно пожал плечами. «Надо сказать, что выглядел он паршиво. Краши в гроб кладут. То есть очень знакомо как-то выглядел». «Этот вопрос можешь адресовать моему преемнику». «Временно исполняющему обязанности», — поправила эмпатка. «Оставим это словоблудие, Рона. В нашем деле ошибок не прощают». «Какие еще ошибки?» — возмутился паровоз. «Операция проведена почти идеально. А то, что амулеты пока не нашли». Раньше Сатал начал бы кричать и материться, а сейчас только глаза закатил. «Пофиг амулеты. С ними как раз все удачно вышло. Даже если целители будут ко мне благосклонны, никто не позволит руководить регионом магу с шорохом в голове. Так что готовьтесь. Через 40 дней временно исполняющий станет постоянным». «Ах, вот оно что! И здесь тварь поганая отметилась! Не прощу, уничтожу! Мне только смены руководства сейчас и не хватает!» «И кто же будет нашим новым вождем?» «Это сюрприз! Я вышел, громко хлопнув дверью! Козлы! А обо мне кто-нибудь подумал?» Но паника излишняя. Ничего особо страшного в фонде Роланда нет. Максимум, что они могут потребовать, согласно договору, несколько лет работы на средней ставке. А я даже на Оранген согласен. И пусть капитан Бер, мой официальный начальник, думает, как это будет сочетаться с нештатными обязанностями. Уже на ступеньках управления мне пришла в голову забавная мысль. Сатал ведь, кажется, женат. Сказать ему, что ли, о странных интересах Шороха? Или пускай спит спокойно? Ха! А вот это ему будет сюрприз. Комиссар фонда Роланда отнесся к моему внезапному визиту философски. Вероятно, к нему систематически ходят и что-то требуют. Я для разнообразия просто хотел навести кое-какие справки. «Сэр, есть некоторые моменты, которые из текста договора не вполне ясны». «Спрашивайте, я буду рад разъяснить любые неясности». Чиновник кисло улыбнулся. Надо так понимать, что его совсем не радовала необходимость с кем-то объясняться. «Договор вступает в силу через 40 дней, считая от получения повестки?» «Нет, от вручения диплома». «То есть мне вот-вот надо будет куда-то ехать?» «Я слышал, что иногда фонд соглашается на денежную компенсацию». «В качестве исключительной меры для узких специалистов. В этом случае вся сумма займа выплачивается единовременно с учетом процентов». «То есть это для тех, кого решили купить крупные фирмы?» «Моих сбережений до полной суммы контракта чуть-чуть не хватало. 2 года назад я даже думать про такое не смел». «Хорошо. Значит, я должен 2 года?» 3. Аккуратно поправил чиновник. «За дополнительные занятия тоже платил фонд». «Офигеть! Из-за этой гадской черной магии, которой я совсем не хотел, на меня навесили целый год. Где мой волшебный посох?» «Пусть 3. Не время спорить о мелочах. Как будет определяться указанная в договоре средняя ставка?» «Как средняя для специалистов данного уровня. Я имею в виду, если работа оплачивается повременно, то исходя из скольких часов, а если сдельно, то кто обеспечит мне объем заказов?» «А это актуальный вопрос. Их средняя по отрасли может вычисляться по окладам государственных алхимиков, которые работают в 2-3 местах одновременно. Или, как вариант, меня ушлют на дикую ферму, где из алхимии есть только колесо. Вдруг заказчикам захочется сэкономить, а мне так 3 года жить». Комиссар посмотрел на меня с некоторым интересом. «Не беспокойтесь, фонд соблюдает интересы своих стипендиатов. Ваша заработная плата не будет ниже прожиточного минимума». «Рассчитано для какой местности?» «Что-то он темнит. Ясно, что алхимик с устоявшейся клиентурой может работать за меньшую ставку. Доход стабилен. Возможности подработки известны. А я там буду на новенького». «Методика расчета. Ознакомьтесь». Я потратил минут 10 на внимательное изучение текста. Подход оказался вполне разумным. С учетом районных коэффициентов, стоимости жилья, а также того, что алхимика в данной местности может вообще не быть. Отлично, сэр. Я вернул чиновнику брошюрку. Не подскажете, а куда мне придется ехать? Место работы выпускника выбирается, исходя из заявок, полученных фондом от государственных учреждений Ингерники. Так, главное не потерять настрой. Конечно, сэр. Я уверен, что это не только принесет пользу стране, но и поможет мне приобрести новые знания и навыки. Побольше энтузиазма. Но во время прохождения практики я получил травму магического характера и сейчас прохожу курс лечения. Мне хотелось бы быть уверенным, что там, куда меня пошлют, есть целители соответствующей квалификации. Комиссар поджал губы, а я выложил на стол справку из ЗАМИПС, в которой неподражаемым лекарским жаргоном категорически требовалось, чтобы мне обеспечили соответствующий уход. Штатный целитель отнесся к моим проблемам более чутко, чем непосредственно начальство. Еще месяц? Да. Мы можем отложить начало действия договора на это время. Через месяц вы принесете мне официальное заключение. Договорились. За месяц я сумею встретиться с новым начальством и урегулировать конфликт интересов. Может, мне даже удастся столкнуть их лбами. Домой я возвращался, насвистывая и прикидывая, как распределить дела на ближайшие 30 дней. Вдруг ехать все-таки придется. Надо было решить вопросы с финансами и квартирой. Избавиться от лишних вещей. Да, появились и такие. Еще раз обговорить дела с четвертушкой. Но первым делом я ухватился за таинственную папку Поллока. Вчера до нее просто руки не дошли. В папке лежали вырезки и конспекты статей, охватывающие последние 20 лет. И даже небольшая монография на заданную тему. Половина текстов была на каштадарском, который я, скажем так, понимал 3 года назад в пределах краткого университетского курса. Сейчас знакомыми казались только буквы. Ну да, каштадар — родина алхимии. Они и теперь еще пытаются с нами равняться. Я решительно отложил нафиг тарабарские свитки и принялся за монографию. Рудные бактерии. Ну-с, посмотрим. Чем же Поллока не устраивает традиционная металлургия? Казалось бы, чем можно удивить алхимика с 5-летним стажем? Экономическими расчетами? В университете рентабельности производства внимания почти не уделяли, а дополнительные курсы на эту тему я не посещал. Мне и так забот хватало. Оказалось, упустил много интересного. Пока поделки клепались из лома и мусорных остатков, это не имело значения. Но стоило подняться на более-менее значимый уровень. Впереди начинал маячить барьер, который могла преодолеть далеко не всякая разработка. Дороговизна цветных металлов. Медь, золото, серебро и свинец нужны всем. И магам, и алхимикам. При этом, если залежи железной руды еще худо-бедно разрабатывались, то месторождения меди, например, были близки к полному истощению. И именно дороговизна металлов тормозила развитие цивилизации. Их попросту негде становилось брать. Изучив проблему, я стал лучше понимать, почему дядя так трясся над каждым кусочком машинного лома? Рудные бактерии могли помочь сконцентрировать нужные элементы и удешевить их добычу в десятки раз. Естественно, если кто-то придумает, как их использовать. Пока законченный алхимический цикл от руды до металла был достаточно спорен. В подборке Поллока присутствовали все бешеные идеи, опробованные нашими предшественниками с единственным выводом. Этим путем идти не стоит. Очень увлекательно. В смысле, я, конечно, волшебник, но, по-моему, они мои возможности переоценивают. Особая прелесть ситуации заключалась в том, что если решение существовало, то целиком находилось в компетенции природников, тех самых ребят, которые, не глядя, вытурили меня из своего клуба. Я честно рассмотрел возможность послать Поллока к его любимым бактериям в бродильный чан. Нашел себе, понимаешь, волшебную сумму, вынь да положь. Но мельком оброненная фраза о блестящих перспективах уже проросла в душу видением великого меня, гениально решившего важнейшую проблему современности. Богатым буду. Знаменитым на весь мир. Статую себе сделаю из чистого серебра. Башню построю 4-этажную с лифтом. И буду всех от нее гонять. Хорошо. Но сначала надо выяснить, действительно ли все так плохо с материалами. Ботва любит истерику разводить на пустом месте.